10. Бесконечные похищения с целью выкупа ознаменовали и следующий год. Разгул бандитов продолжался. По всей Маньчжурии продолжались бесконечные стычки и даже бои с хунхузами. В окрестностях Харбина действовали большие шайки, которые частенько умыкали горожан, требуя за них огромные выкупы. Очень часто крали и иммигрантов. Но не это одно было несчастьем иммиграции. Большой бедой был разлад, разъединение иммиграции. Запутавшаяся в политических противоречиях иммиграция начала войну в своей среде. Особенно энергично шла борьба между народившейся новой русской партией фашистов с демократическими группировками. На общественных диспутах бывали очень горячие столкновения. Были драки, скандалы. Однажды, например, собрались повесить харбинского демократа Горчакова. Были на этих собраниях и странные выступления. Сибирский сепаратист Головачев ратовал за отделение Сибири от России, а адвокат Иванов на своих лекциях о масонах представлял русскую историю как сплошное позорище и смешал с грязью всех русских деятелей XVIII века, свалив в эту грязь и Петра Великого, и Екатерину, и Кантемира, и Суворова. Сумбурное время переживала эмиграция. Нечеткости мыслей, необщего стального фронта против большевиков пока еще не давали бестолковые дни. Но все было впереди. С грустью переживал Тополунин и думал, что если так пойдет, то не страшна будет большевикам эмиграция. Приходило в голову, что в значительной степени это разъединение эмиграции и нелады – результат тайной работы агентов Коминтерна, которые проникли в эмигрантскую среду. Работать в сигнале становилось все труднее. Не все одобрял в действиях эмиграции сигнал. Он осуждал крайние действия и разлад внутри эмиграции, и потому попал в немилость у некоторых группировок. Это стало нервировать, выбивать из колеи, мешать правильной работе в тех целях, которые должна была ставить себе иммигрантская газета. Вместо концентрации сил на основном фронте борьбы с большевизмом во всех его видах, нужно было тратить энергию на то, чтобы отбиваться от нападений и атак, казалось бы, естественных союзников в общей борьбе с Коминтерном. Все это было очень печально. В этой бессмысленной толчее на месте шел месяц за месяцем. Год был не так богат происшествиями, как предыдущий, но их было немало. Год начался с таинственного происшествия. Во двор советского консульства была подброшена отрезанная голова некоего Огнева. После прошлогоднего похищения Кофмана были произведены новые похищения Шерель де Флоранса, Чаповецкого и других евреев. Был убит известный бандит Валевский со своим помощником. Покончил самоубийством свою бурную жизнь бывший сотрудник сигнала Буйвинд, молодой юрист. Летом Полунин похоронил полковника Сурея, в прошлом командира полка. Осенью и зимой город был взволнован кровавым нападением на квартиру нотариуса Второго, похищением и убийством пианиста Семена Каспи и самоубийством советского деятеля Лабузы, который, будучи агентом ГПУ, запутался в своей работе, соблазнился деньгами иностранной контрразведки, был разоблачен и предан своей любовнице, подосланной чекистами, и развязал этот сложный узел выстрелом в номере новогородней гостиницы «Гранд-отель». «11. Саша, я пришла к вам за советом», – сказала Ольга Сенцова, входя в редакционный кабинет Полунина. Девушка была взволнована, ее голос дрожал. Полунин вскочил из-за стола, усадил ее. «Что с вами? Вы дрожите?» «Мы говорили с мамой сегодня, что нам не к кому обратиться за советом, кроме вас. Вы должны помочь». «Вы меня пугаете. А что случилось?» Ольга опустила голову, некоторое время молчала, собираясь с мыслями, а потом заговорила. «Вчера приходит Надя, веселая, оживленная. Поздравьте, — говорит меня, — я поступила на службу. Мама спрашивает, куда, как это случилось, почему ты ничего не говорила? А Надя заявляет, в правление КВЖД. Мы с мамой поражены. В качестве кого? Кто тебя устроил? Сахаров помог, машинисткой устроил, 60 рублей золотом. Дальше она рассказывает, что так как она была усыновлена отчимом, а Григоренко был китайским подданным, ей удалось выбрать паспорт Маньчжоу-го, и советчики, и ее друзья, ее устроили в правление КВЖД. Вы понимаете, Саша, ведь это ужас. Вы понимаете, что это значит? Ведь ее обрабатывают там по-советски, окончательно обработают. Что делать, Саша, посоветуйте. Упрямая девочка, сказал Полунин. Боюсь, что ничего вы с ней не сделаете. Если будете отговаривать, она просто уйдет от вас, и тогда будет хуже. Вам остается только примириться. Впрочем, я не думаю, что это будет так ужасно. Новая власть подрезала советчикам крылышки, и их агенты теперь уже не так страшны, как раньше. Думаю, что особенно волноваться не следует. Но мы так расстроены с мамой. Мамочка плачет. Сколько Наде лет? 18. Ну вот видите, взрослая девица. Я попробую поговорить с ней при встрече, но боюсь, что ничего не выйдет. Она упрямая. Но в искренность ее советских склонностей я не верю. Все это несерьезно и должно пройти. Но вы поговорите с ней, хорошо? Я попробую. 12. Надя робко остановилась перед длинным зданием правления КВЖД. Сегодня был первый день ее службы. Девушке сказали, куда пойти, к кому обратиться. Ей рассказали, какую она будет вести работу. И, по-видимому, это не было трудно. Но робость, страх перед этим огромным домом мешал войти. Надя не все знала из истории этого дома, но многое слышала. Она знала, что здесь когда-то побывали великие князья Кирилл и Борис Владимировичи, а также Сергей Александрович. По паркетным полам этого дома разгуливал граф Витте, побывал в правлении и граф Каковцев. Здесь появлялся генерал Корнилов, тогда служивший в Заамурской пограничной страже. Своей белой бородой украшал коридоры правления дедушка Хорват. В революционные годы ворвался сюда и здесь заседал совет рабочих и солдатских депутатов с прапорщиком Рютиным во главе, изгнанный в конце концов китайцами. Затем коридоры этого дома видели четкий сухой профиль адмирала Колчака. Здесь бывал организатор белых отрядов полковник Орлов, здесь работал Нилус, Сатовский, Ржевский, Лачиков, переметнувшийся к большевикам Данилевский. Затем стены правления увидели товарищей Серебрякова, Иванова, Ракитина. Вся эта советская публика с радостью ехала в Харбин подкормиться после советского голодного рая, одеться у харбинских портных, пожить в роскошных особняках КВЖД. Здесь бывали два трагически погибших начальника чекистов – Лашевич и Чухманенко. Первому отрезали гангренозную ногу, и он умер в страшных мучениях, вспоминая в бреду замученного чекистами в Перми архиепископа Андроника. Второй застрелился или был убит своими же чекистами. Долго стояла Надя, вспоминая все, что знала и слышала о жизни этого огромного дома. Набравшись смелости, она вошла в группе других служащих, подала швейцару карточку, в которой было сказано, куда Надя была назначена. Швейцар внимательно осмотрел Надю. «У вас у меня есть распоряжение. Приказано вас направить в кабинет члена правления Батракова. Он только что приехал из СССР и имеет много работы для перепечатывания на машинке. Идите за мной». Швейцар повел Надю по длинным бесконечным коридорам. Остановился у высоких дверей, постучался и открыл двери. В огромной комнате за письменным столом у окна сидел кто-то и читал газету, закрывшись ею. «Господин Батраков, это машинистка в ваше распоряжение». «Господин, а не товарищ», – отметила в уме Надя, робко остановившись перед столом. «Садитесь», – сказал человек за столом, не опуская газеты. «Я сейчас». Швейцар вышел. Надя присела на краешек массивного стула с очень высокой спинкой. Некоторое время царило молчание. Потом газета медленно опустилась. Надя увидела человека лет 40, со свежим, энергичным лицом и очень красивыми голубыми глазами. Правильный пробор делил пополам белокурые вьющиеся волосы. У него был сильный волевой подбородок, широкие плечи, большие и, как сейчас же отметила Надя, совсем простые руки. «Моя фамилия Батраков. А ваша?» «Григоренко». «А имя отчества?» «Просто Надя». «Просто Надя?» Голубые глаза весело засмеялись. «Ну хорошо, значит, можно вас так и называть?» «Да, пожалуйста». «Мне вас отрекомендовали как опытную машинистку. У вас есть большой опыт?» «Да нет, нет, нет», – сконфузилась Надя. «Это первая моя работа. Я недавно окончила гимназию». «Ах, вот что. Ну ладно, я дам вам сначала легкую работу. Вы попробуйте напечатать этот проект. Не пугайтесь, цифр здесь немного. Это мой проект, я хочу его предложить КВЖД. Вон там машинка, бумага. Садитесь, будете работать в моем кабинете, прямо здесь». Надя дрожащими руками сняла футляр с отличного новенького Ундервуда, взяла бумагу, вставила в каретку, вопросительно посмотрела на Батракова. «А, да, сейчас, сейчас я дам вам оригинал». Он встал из-за стола, и Надя увидела, что он огромного роста. Батраков вынул из кожаного портфеля рукопись и протянул ее Наде. «Ну вот, попробуйте. Не торопитесь, спешность не нужна, нужна аккуратность». Он с улыбкой смотрел на смущенную девушку голубыми своими глазами. «А где вы окончили гимназию?» «Здесь, в Харбине?» – спросил он. И Надя почувствовала, что его совсем не интересует, где она окончила гимназию. «Да, здесь. А у вас есть родные? Мама и сестра?» «Я слышал, что у вас левые убеждения». «Почти», – растерянно сказала Надя. «Я все время среди советской молодежи». «А, ну хорошо. Я не буду вам мешать. Печатайте, печатайте. Мы еще успеем наговориться. А сейчас я вас покину. Мне нужно по делу. Будьте здесь как дома. Итак, пока». Он пошел к выходу из кабинета широкими, твердыми, уверенными шагами сильного, крепкого человека. Остановился у дверей, повернулся к Наде. «Сколько вам лет?» 18. «Только-то. Эх, весна, весна. Давно мне столько было, очень давно. Ну, пока». Ласково улыбнулся Наде голубыми глазами и скрылся за дверями. 13. Как-то в феврале Полунину позвонили по телефону, что на улице нелепо и бессмысленно погиб бывший патрон его, Бодиска, владелец библиотеки. Два хулиганствующих шофера, мчащихся на грузовике, налетели на рикшу, на которой ехал Бодиска. Несчастный старик вылетел на мостовую и убился. Шоферов задержали и засудили потом. Но славного старика вернуть было уже нельзя. Полунин пошел на панихиду и похороны. С ужасом он увидел крошечное, сразу съежившееся, разбитое о камни, лицо этого чудесного, доброго человека. Навсегда закрылись умные, добрые, так много видевшие на своем веку глаза. Эта смерть была большой потерей для эмиграции. Позднее новая трагедия потрясла харбинцев. В грязном номере скверной гостиницы «Нанкин» застрелились два молодых, полных сил поэта – Гранин и Сергин. По убеждениям, оба были в противоположных лагерях, и поэтому эта добровольная смерть по взаимному уговору была непонятна. Сергин оставил записку, которую закончил возгласом «Да здравствует Родина СССР!» Гранин закончил свою записку традиционным фашистским «Слава России!». Какую тайну унесли эти двое юношей в могилу, осталось неизвестным. Что-то нужно было делать с эмигрантской молодежью, сбившейся с пути. И об этом Полунин написал несколько горячих статей. 14. Однажды вечером в редакцию пришел знакомый полицейский надзиратель, русский. «Пойдемте покажу вам подлинный ужас». Он прошел на одну из пристанских улиц к небольшой ловчонке. «Станем за фонарем в тень. Молчите и наблюдайте». К ловчонке подошел русский юноша, почти мальчик. Оглянулся кругом, нагнулся к крошечному окошку внизу двери ловчонки и постучал. Окошечко открылось. Юноша сунул в отверстие деньги и получил пакетик. «Героин», – шепнул полицейский, – «сейчас выкурит». Юноша вынул из кармана сигарету, помял ее, вытрусил часть табака и высыпал туда героин. Зажег сигарету и с явным наслаждением выкурил. За юношей к тому же окошечку подошла группа молодежи, среди которой была девушка, и тоже купила героин. «Эта девушка – гимназистка», – сказал полицейский. «Я знаю ее родителей». Полунин был потрясен, ведь это были дети эмиграции. «Так что же вы, полиция, не вмешиваетесь? Ведь это убийство». «Завтра подам рапорт». Но успехи не уверен. Необходима работа самой эмиграции. Но вы сами знаете, что прежде всего нужно ее организовать. Только тогда, возможно, будет борьба с этим злом. Эта организация, о которой говорил полицейский, началась зимой 1934 года. Правительство Маньчжуго утвердило проект Бюро по делам российских эмигрантов, которое должно было ведать эмиграцией и направлять разрозненную работу эмигрантов. Первым председателем бюро был намечен и утвержден генерал Рычков, который прежде всего призвал русских людей объединиться вокруг вождя русской эмиграции атамана Семенова. Намечены были пути и средства для объединения, для плодотворной творческой и общей работы, для борьбы все с тем же врагом, с Коминтерном. 15. «Ну и что вы скажете о своей службе?» – спросил Надю Батраков, улыбаясь голубыми глазами. «Не очень трудная работа». «Нет», – улыбкой ответила ему Надя. «Совсем просто». «И я ведь тоже не очень строг. Вы, наверное, думали, что вот грозный будет у меня патрон, член правления КВЖД, важная персона. А я совсем простой парень. Я ведь из простых, из рабочего люда. Так, пообтерся, подучился, вот ты в люди вышел». «Никогда бы не сказала, что вы из рабочих». «Факт, душечка, а не реклама. Из рабочих. Маляр, сам себе всем обязан. Когда-то партизаном был, за советскую власть дрался. А теперь вот в буржуазный город послан. Шампанское с буржуями пью. Вы ведь догадались уже по тем бумажкам, которые вы печатаете, что речь идет о продаже КВЖД Маньчжоу-го. Наше правительство решило развязаться с этой дорогой. Стратегическое значение, которое для нас потеряно с приходом сюда японцев. Впрочем, вам все это неинтересно, да и мне не следует слишком много болтать. Давайте поговорим о другом. Вы танцуете?» «Да». «И хорошо танцуете. А я вот учился в Москве, учился, да очень плохо выходит. Поучите меня?» «А где это? Как?» «Ну, поедем куда-нибудь в ресторан, я вас приглашаю». «Да вы что, начнутся всякие разговоры, правленское начальство со своей машинисткой?» «Да ерунда, плевать, поехали. Я еще здесь вообще ничего не знаю о вашем Харбине. А говорят, это мне еще в Москве говорили, что в Харбине очень весело. Ну, поехали». «А ваша жена? Вы ведь женаты?» «Жена? Ерунда. Я ей говорить об этом не собираюсь. Да она у меня свободных взглядов. У нас в СССР ведь все иначе, не так, как у вас. Здесь живут еще старыми взглядами. Да что же тут дурного, если мы поужинаем в общественном месте и потанцуем, а?» «Правда, не знаю, неудобно». «Плюньте! Давайте-ка я заеду за вами сегодня вечером. Вы где живете?» «Да боже упаси, только не домой. Никто ничего не должен знать. Я буду ждать вас на углу Казачьей и Диагональной». «А где это? Я ведь вашего города не знаю». «А я вам напишу на бумажке, и вы покажете шоферу». «Заметано. Ну и куда поедем?» «Не знаю». «А кто знает? Где можно хорошо покушать?» «Ну, в американском баре». «Прекрасно. А танцевать?» «Фантазии». «Еще лучше. Итак, в 9 часов я буду там, где вы приказали. Даешь фантазию». Полунин редко бывал в кабаре, но именно в этот вечер, к большой досаде Нади, он сидел в фантазии с приехавшим из Японии Юзо Морита. Молодой адвокат за эти 2 года часто приезжал в Харбин и всякий раз обязательно посещал Полунина или приглашал его куда-нибудь в ресторан, где оба проводили время в оживленной беседе. Так было и на этот раз. Морита позвонил в редакцию «Сигнала» и попросил Полунина приехать в «Фантазию». В зале кабаре было полно, и Полунину, и Морита пришлось сесть у самого входа. Посреди зала кружилась в пляске цыганка Берта Червонная. «Ну, что же говорят в Токио о продаже КВЖД?» – спросил Полунин. «Вопрос решен. Бесконечные переговоры заканчиваются», – сказал Морита. «Советские идут на уступки. Подписание договора нужно ждать очень скоро». «За сколько? Как вы думаете?» «Говорят, 150 миллионов. Часть наличными, часть товарами. А что иммигранты говорят в Харбине? У нас смешанные чувства, Марита-сан. И вы должны понять это. С одной стороны, уйдет, исчезнет вся подпольная советская работа, которую вели большевики, прикрываясь дорогой. С другой стороны, мучает мысль, что все это ведь было создано Россией, русскими руками. И теперь это уходит от нас. Сотни миллионов русских рублей остались здесь. Тысячи русских дорогих нам могил усеивают маньчжурские поля. И все это потеряно, все это впустую. Вы, конечно, понимаете, как горько будет русскому сердцу, когда дорога будет продана. Я понимаю, сказал Марита. Ведь я добросовестно изучал историю КВЖД и знаю, что стоило России создание дороги. Такова историческая судьба. Каждый иммигрант после этого, по-моему, должен еще больше ненавидеть большевиков, которые довели Россию до такого состояния. Что вы? Полунин вздрогнул и уставился немигающими глазами на вход в кабаре. Вошла Надя. За нею стоял очень высокий, белокурый, хорошо одетый господин. Полунин поклонился Наде, но все его внимание было устремлено на ее спутника. «Извините, Марита-сан, что я не слышал вашего вопроса. Дело в том, что меня заинтересовал этот человек, с которым пришла моя знакомая. И я голову даю на отсечение, что где-то видел этого человека. У него очень характерная внешность. Когда-то где-то я встречался с ним, разговаривал. У меня хорошая память, но здесь она мне изменила. Или это просто было очень давно?» Он проводил глазами Надю и ее спутника, которые в зал не вошли, а поднялись по лестнице в ложе, открытые в сторону сцены, и заняли одно из них. 17. «Ну чего вы испугались?» – спросил Батраков Надю. «Кого вы увидели?» «Одного знакомого. Он бывает у нас дома и может рассказать маме, что я была здесь с вами». «А я уверен, что он ничего не расскажет. Зачем он будет делать вам неприятность? Он не жених, не влюблен в вас?» «О, нет». «Ну тогда пустяки. Покажите его, который». «Вон он, сидит с японцем». Этот». Батраков равнодушно взглянул туда, куда показала Надя, присмотрелся, странно насторожился. «Где-то я его видел», – пробормотал он. «Определенно видел, разговаривал с ним. Совершенно уверен, что встречался. А, впрочем, и черт с ним. Давайте-ка смотреть на сцену. Кто это танцует?» «Серов и Манжелей». Неплохо. Ишь, чуть не сломал ее пополам. Вот черт». 18. На другой день Полунин был удивлен, когда к нему в редакцию сразу после службы зашла Надя. Она давно уже не бывала в редакции, и отношения между нею и Полуниным были полувраждебные. «Саша», она назвала его так, как его называла Анна Алексеевна и Ольга, «я пришла просить вас ничего не говорить дома о том, что вы меня видели в фантазии». «Помилуйте, Надя, я и не собирался», – ответил Полунин. «Я не имею права вмешиваться в вашу жизнь. Но во имя вашей матери, которую так люблю и которая так много пострадала в своей жизни, очень прошу вас продумать все это и не огорчать Анну Алексеевну». «Неужели вы увидели здесь что-то дурное?» Она смотрела на него смело, не опуская глаз. «Нет, конечно. Но все же... А кто он такой? Можете сказать?» «Батраков. Член правления КВЖД». Полунин свистнул. «Советский? Ну, тем более, Надя. Неладно все это. Пойдут разговоры, дойдет до мамы. Он женат?» «Да», – опустила голову Надя. «Для него это приключение, а вот он вас может скомпрометировать. Вы меня извините, Надя, но когда бываете с вашими мальчишками, это одно. А это взрослый человек, семейный, занимающий хоть и советское, но кое-какое положение. Мне говорила Анна Алексеевна, что вы при ком-то машинисткой или секретаршей. Уж не при нем ли?» «Да». «Ну вот видите, ваши имена обязательно свяжут. Это очень неосторожно, Надя, и это может причинить большое горе вашей маме. Подумайте об этом. Это очень серьезно, Надя, поверьте». Надя ушла расстроенная. 19. 23 марта 1935 года Харбин был потрясен срочной радиограммой агентства Кокуцу, в которой сообщалось, что СССР продал правительству Маньчжоу-го свои права на КВЖД. Подписание договора состоялось в Токио, и в тот же день в Харбине было последнее историческое заседание правления КВЖД, закончившее бесконечно долгие переговоры о продаже дороги. Вместе с другими сотрудниками газет Полунин проехал в правление дороги, уже окруженное огромной толпой любопытных. С некоторыми репортерами и корреспондентами японских газет Полунину удалось попасть в большой зал правления. За столом заседаний к этому времени собрались все советские и маньчжурские члены правления. Ровно в 10 часов утра председатель правления Ли Шаоген объявил: «Переговоры с Токио о переуступке советских прав на КВЖД закончились подписанием договора. Я объявляю об этом официально. Советский товарищ председателя Бандура подтвердил это заявление тихим дрожащим голосом. Мы должны, — сказал Ли Шаоген, — вынести соответствующее постановление, чтобы немедленно провести Токийское соглашение в Харбине. Вы не возражаете?» Этот вопрос относился к Бандуре. Тот молча кивнул головой этим кивком, и была поставлена точка, завершившая историю прежней КВЖД. «Послушайте», — шепотом спросил Полунин Бочкова, железнодорожного репортера «Сигнала», «вот этот вот, как его, Батраков, будет уволен сегодня вместе с остальными?» Он кивнул на белокурого гиганта, который сидел впереди остальных советских членов правления. «Нет», – также шепотом ответил Бочков, – «он будет наблюдать за правильностью передачи дороги. Он уполномоченный нарком пути. Это была основная цель приезда его из Москвы. А что вы о нем знаете?» «Он занимал довольно крупные посты в Москве, как мне рассказывали в правлении КВЖД. Прошлое его теряется где-то в тумане. Говорят, что он партизанил где-то. Но у него есть какой-то лоск, и он не совсем похож на рабочего. А видно, он человек очень способный. Что вы так интересуетесь им?» «Мне кажется, что я его где-то встречал, но не могу вспомнить где. Кто этот японец, который вошел сейчас в зал, во фраке и с орденами?» «Это граф Хаяси, председатель правления Южно-Маньчжурской железной дороги. Он будет принимать КВЖД в эксплуатацию ЮМЖД. Посмотрите, а большевички-то взволнованы. Еще бы. Жалко расставаться с тепленькими местечками». 20. «Что же будет дальше, Саша?» – спросила Ольга. «Ну вот продали дорогу, а дальше что? Уютный свет лампы с оранжевым абажуром как-то особенно выигрышно падал на темно-карие глаза девушки, на ее высокий чистый лоб, на русые косы, свернутые тяжелым узлом на голове. И вся она была необыкновенно нежная, тонкая, изящная. Полунин смотрел на нее и думал, что как-то не замечал раньше, какая она удивительная и славная. Словно в первый день увидел он, какие у нее свежие и сочные губы, тонкий профиль, красивые музыкальные руки. Давно ли она была девочкой, прибегала раскрасневшая от мороза к нему в библиотеку за Тургеневым и Толстым, а дома неумело, слабыми детскими руками играла в вальсы, а он дразнил ее и смеялся, когда она путалась и цеплялась одной рукой за другую. Тогда она вспыхивала и убегала к себе в комнату. Теперь уже не детские глаза иногда подолгу смотрели на него, серьезные, глубокие, темные глаза, живые, согретые внутренним теплом. «Что будет дальше, Оля?» «Подошли один к другому вплотную два чужих враждебных мира, и когда-нибудь они столкнутся». «Неужели война?» – девушка почти прошептала это. «Конечно, не сомневаюсь. К этой войне и мы, эмигранты, должны готовиться. Это будет последний решительный бой». «И вы пойдете, Саша?» «А вы как думаете? Писать все время то, что я пишу, а когда настанут сроки, чтобы это осуществить, то в кусты? Как можно?» «А вы могли бы, Саша, решиться на какой-нибудь подвиг? Ну, проникнуть в СССР, начать там террор, уничтожить кого-нибудь из главарей большевизма?» «Я предлагал свои услуги. Молодежь ведь ходила в СССР из Харбина. Но по многим причинам меня не пустили. Находят, что я здесь нужнее». «А кто это находит? Про кого вы говорите?» Олечка, много будете знать, рано посидеете». «Вот вы какой! Ну и не говорите». Они помолчали. «А я вот все думаю, – заговорила Ольга, – что мало среди эмиграции героев. Вот сколько большевиков за границей, а эмигранты их не трогают. Таких, как Конради да Ерохин, немного. Надо будет, так найдутся. Вы мне лучше скажите, как Надина служба. Ей объявили, что службе конец. Последние дни дослуживает. Не нравится мне ее поведение, Саша. Я не говорю маме, но за последнее время она часто в кабаре ходит. Вероятно, со своими сослуживцами. Мама многое замечает, часто плачет. Я говорила с Надей, но она только огрызается. Боюсь я за нее. Ну, а вы не бойтесь. И вообще думайте больше о себе. Ведь вам замуж, Оля, надо. Ольга мучительно до слез покраснела и опустила голову. Чего вы смущаетесь? Разве не правда? Мне, к сожалению, 35 лет, старик. А то бы я предложение сделал. Пошли бы. Она подняла глаза и на секунду встретилась с его глазами. Не шутите. Чуть слышно прошептала она, встала и вышла. Он замолчал. И вдруг неожиданно, словно великое откровение, словно сверкнул ослепительный свет, стало ясно то, чего он не видел, не понимал. Стал понятен теплый свет в девичьих глазах, который он так часто видел. Стал понятен румянец смущения на ее нежных щеках и трепет ее руки, когда она прощалась с ним. «Ах, я осел!» – растерянно подумал он. «Несчастный писака, газетная крыса! Неужели я прозевал свое счастье?» 21. По делам редакции Полунин должен был съездить на 3 дня в Синьцзин. Когда он возвращался в Харбин и купил на одной из станций свежий номер сигнала, первая же заметка в газете неприятно поразила его. В заметке было следующее. Несмотря на состоявшуюся продажу КВЖД, похождения бывших советских деятелей дороги продолжаются. Мы уже отмечали, что в этом отношении излюбленными местами для несложных радостей харбинских товарищей являются Фантазия, Великий океан и особенно Эдем. В этих ресторанах они и разлагаются в ожидании того момента, когда приказано будет окончательно расстаться с привольной жизнью на КВЖД и отправляться к социалистическим пенатам. Только на прошлой неделе мы описывали похождение одного советского дипломата, который в одном белье бегал по коридорам Эдема. Теперь разлагается товарищ Батраков, бывший член правления КВЖД, оставленный в Харбине для окончательной передачи проданной дороги. Объектом его любовных вожделений стала его собственная машинистка, некая мадмуазель Григоренко. Вчера, например, счастливую парочку видели в приятном тет-а-тет в шашлычной Татаса за очень пышным ужином с шампанским, а затем в ложе фантазий. Дальнейшие их похождения неизвестны. Мы с грустным сожалением должны сообщить, что мадмуазель Григоренко принадлежит к почтенному семейству Сенцовых, в свое время жестоко пострадавшему от трепицынцев в Николаевске. «Бедная Анна Алексеевна!» – схватился за голову Полунин. «Что же теперь делать? Достаточно было отлучиться на 3 дня, чтобы сотруднички настряпали эту заметку». Ему был совершенно безразличен, а, скорее всего, враждебен Батраков. Но было горько за Анну Алексеевну, за Ольгу и даже за свихнувшуюся Надю. 22. В кабинет Полунина вошел мальчик посыльный. Это было в то утро, когда Полунин прямо с вокзала на машине приехал в редакцию. «К вам дама. Просит принять по важному делу. Проводи сюда». Вошла стройная дама, одетая в котиковое манто, в черной шляпе и густой короткой вуалетке. Полунин увидел бледное лицо, темно-карие, скорее черные глаза, подергивающиеся, почти плачущие губы. Даме было лет 30, что-то было в ней надломленное, печальное, скорбное, и черная вуаль вполне соответствовала ее белому восковому лицу. Она опустилась в кресло, на которое молча показал Полунин. «Я пришла к вам», – почти шепотом, низким, придушенным голосом сказала дама. «По совершенно необычному делу. Вы секретарь этой газеты?» «Да». «Мне очень тяжело назвать себя, но придется это сделать, иначе вам будет непонятна цель моего посещения. Моя фамилия Батракова. Я жена бывшего члена правления КВЖД, о котором у вас вчера появилась заметка». Последние слова она произнесла с большим усилием. Полунин поморщился. Предстояло неприятное объяснение. Он сделал внимательное лицо. «Я слушаю вас. Да, действительно, у нас вчера была такая заметка. Для меня вполне понятно, что вам заметка неприятна». «Видите ли, конечно, вы думаете, что я пришла объясняться с вами, требовать опровержений и так далее, но это совсем не то. Я не пришла бы объясняться из-за амурных похождений моего мужа, тем более в газету, политически враждебную моему мужу. Простите, ведь вы могли выдумать все это, чтобы принести вред своему врагу. Да и вообще, это было бы ниже моего достоинства приходить сюда для объяснений. Нет, дело не в этом». Дама глубоко вздохнула, опустив голову. Сделала какое-то беспомощное движение руками. «Мне очень трудно объяснить вам все это. Я жена вашего идейного врага, и вы такого же врага должны видеть и во мне. Конечно, вам неприятно и мое посещение, и все то, что я так путанно вам сейчас говорю. Вы увидите, что у меня есть основания волноваться, видите ли? У вас в заметке есть место, которое меня больше всего заинтересовало и которое я не совсем понимаю. Сказано, что симпатия моего мужа – мадемуазель Григоренко, а дальше сказано, что она из семьи Сенцовых. Что это значит?» «Видите ли, – с усилием выговорил Полунин, – мне не очень хочется говорить на эту тему. Вы должны понять, что я не могу дать вам справки об этой девушке. Я знаю ее и абсолютно убежден, что ничего дурного здесь не произошло». «А почему же вы печатаете такие заметки?» – вскинула голову дама. «Вам недорога репутация моего мужа, я это отлично понимаю, но почему же вы не щадите девушку?» «Даю вам слово, что все это недоразумение. Я знаю эту девушку, и заметка не могла бы появиться, если бы не мой отъезд по делу в Синьцзинь. Я сегодня только вернулся, и заметка была для меня неприятной неожиданностью». «Все это не важно. Дело не в том. Скажите, какое отношение эта Григоренко имеет к семье Сенцовых? Я знала эту семью». Дама взволнованно откинула вуалетку. Горячие, влажные, темные, карие глаза неподвижно смотрели на Полунина, и ему показалось, что он видел где-то эти глаза. «Видите, мадам, когда-то в Николаевске жила семья педагога и коммерсанта Николая Ивановича Сенцова. Я лично его знал. У него были жена Анна Алексеевна, сын Леонид и три дочери – Тамара, Ольга и Надежда. Во время трепицинских событий были убиты Николай Иванович, Леонид и Тамара. Анна Алексеевна и младшие дочки спаслись и теперь здесь, в Харбине. Анна Алексеевна вышла замуж за железнодорожника Григоренко, который усыновил младшую Надежду. Вот это та самая девица, о которой говорится в нашей неудачной заметке. Что с вами?» Дама вдруг страшно побледнела, заломила руки и простонала. Закрыла лицо ладонями и зарыдала. Полунин вскочил с кресла и растерянно уставился на нее. Она уронила руки, посмотрела на Полунина сразу покрасневшими глазами и прошептала: «Я Тамара Сенцова». 23. Именно в это самое время в одной из хороших железнодорожных квартир на Маньчжурском проспекте в Новом Городе Батраков, узнав от боя, что жены дома нет, быстрыми широкими шагами прошел в спальню и подошел к туалету жены. Сел на козетку и быстро оглядел безделушки, шкатулки, флаконы с духами, которые были в порядке расставлены на туалете. Открыл одну шкатулку, другую, недовольно поморщился и захлопнул их, выдвинул ящик туалета. Там была шкатулка, обклеенная красным бархатом. Батраков отомкнул ее маленьким ключиком, который висел здесь же на шнурке. В шкатулке лежали ожерелья, бусы, часы, кольца, браслеты, брошки, серьги. Батраков перебрал пальцами, вытащил несколько вещичек, небрежно пересыпал их из ладони в ладонь, выбрал одно колечко с кроваво-красным рубином, сунул кольцо в жилетный карман, привел все в порядок на туалете и вышел из комнаты. Через 15 минут он уже входил в кафе «Марс» на Новгородней улице. Надя ждала его, сидя за стаканом чая. Батраков сразу заметил, что она осунулась и побледнела за эти два дня, что они не виделись. Она поздоровалась, и Батраков заказал кельнерше кофе. «Вот ведь ужас!» – тихо сказала Надя. Понимаете, что это значит? Это газетная заметка. Для меня, для моих родных. Это же позор, скандал. Надя, вы говорите глупости. Он смотрел на нее своими голубыми глазами. Будьте выше этого. Мы столько с вами говорили о браке, о жизни, о свободе личности. Я увидел, что вы передовая девушка. И вдруг какая-то грязная заметка в белогвардейской газетенке произвела на вас такое впечатление. Стыдитесь. У меня дома столько шума разговоров. Мама плачет, сестра не разговаривает со мной. Я объяснила им, что ничего здесь страшного нет, никаких любовных приключений, что все это грязная газетная сплетня. В газете, которая это напечатала, работает старый знакомый нашей семьи. Я позвонила ему по телефону, устроила ему сцену, но он оправдывался тем, что его не было в городе, и заметку поставили в его отсутствие. Это, конечно, правда, так как он очень любит маму и не позволил бы поместить такую заметку. Он секретарь этой газеты. «Плюньте, Надя, все это чепуха!» Его голубые глаза весело смотрели на нее. «А ваша жена? Как она отнеслась к этой заметке?» Батраков презрительно махнул рукой. «Жена! Меньше всего я о ней думаю. Когда-то мы любили друг друга, но все давно исчезло». «А сколько лет вы женаты?» «Да лет 15. Да, 15. Мы встретились, как говорится, в грохоте и буре гражданской войны. Ей было лет 16 тогда. Совсем девчонка». «А она любила вас?» «Сначала нет. Скорее, ненавидела». «А что же заставило ее выйти за вас замуж?» «Я же говорю, буря гражданской войны», – усмехнулся Батраков. «Тогда не очень-то спрашивали, хочет мужья, не хочет». «То есть, как это? Вы заставили ее выйти за вас?» «Ну, почти так. Не стоит вспоминать об этом. Давно все это было и поросло травой. Давайте-ка поговорим лучше о будущем. Я скоро уезжаю. Моя миссия на КВЖД закончена. И меня отзывают в Москву. Сознаюсь, что наш консул Славутский вызвал меня и попросил ускорить отъезд. Это все из-за заметки». Он задумчиво склонил белокурую голову, тряхнул волосами. «Что вас привязывает к Харбину? Мать? Сестра? А если бы вы поехали со мной, Надя? Правда, разница в годах у нас большая. Вам 19, а мне 42, больше, чем вдвое. Но человек я крепкий, проживу еще долго. Покажу вам долгую, интересную, полную творчество жизнь. Не то, что ваше белогвардейское болото. Москва, Крым, Кавказ, море. Все увидите. Театры, оперу. Что вы будете здесь прозябать? Вы молоды, перед вами вся жизнь интересная, яркая. А простор-то какой, горизонты. Едем, Надя. Вы не пожалеете. Я вас устрою, если вы захотите, на отличную, интересную службу. Не захотите? Живите барыней. Моя жизнь обставлена очень хорошо. Когда-то страдал, воевал, маляром был. Теперь все это давно прошло. Получил образование, выбился в верхи партии. Видите, с какой миссией к вам в Харбин приехал. Дурака не пошлют. Право, Надя. Едем». Девушка сидела пунцовая от волнения, боясь взглянуть в эти дерзкие, сильные голубые глаза. «А жена?» «Жена, жена!» – раздраженно пробормотал Батраков. «Вы мне нравитесь, а не жена. У вас еще много буржуазного во взглядах. Жена, мать, сестра. Почему мы должны быть вечно привязаны к родственникам, сидеть у маминой юбки, у жениного подола? Мы нравимся друг другу. Нравимся? Нравимся. Ну и ладно, пускай весь свет идет к черту, и жена тоже. Конечно, я ее не брошу. Устрою куда-нибудь на службу в Москве или где она захочет». Батраков полез в жилетный карман, вытащил кольцо с кроваво-красным рубином. «Решайтесь, Надя, вы не пожалеете. Не думайте, что красивую жизнь могут создать только буржуи. Мы, пролетарии, тоже научились понимать в ней толк. Дайте-ка ручку. Пусть это кольцо будет залогом нашей счастливой жизни. Вот, на пальчик. Ага, как раз, как по мерке. Нравится колечко?» «Да», — сказала Надя. «Какое темно-красное, как кровь, а форма – сердце». «Это мое сердце, которое я вам дарю. Помните у Вертинского? Я со сцены вам сердце, как мячик, бросаю. Ловите его, Надя, или вернее, наденьте на пальчик». Он погладил ее пальцы, взял их в свои сильные большие руки. «Итак, Надя, уговорил?» «Не знаю, может быть», – прошептала она.